Глава 22. 1 сентября 1939 года вермахт без особой суеты двинул свои танковые колонны через польскую границу. Началась Вторая мировая война. Подходящего повода для вторжения поначалу никак не находилось, и тогда Гитлер с помощью Гейдриха состряпал его сам. Переодетые в польскую форму немцы вечером 31 августа напали на немецкую же радиостанцию в Глейвице. Сначала операция была поручена адмиралу Канарису, но старый лис сумел отвертеться от столь дурно пахнувшей провокации. А уже 3 сентября войну Германии объявила Великобритания, которая здорово обиделась на то, что немецкая подводная лодка рванула торпедой английский лайнер «Атения», на котором среди пассажиров было много женщин и детей. Причем бравые ребятки-подводники папаши Денница ничуть не краснея старательно врали, что они тут совершенно ни при чем. Когда в мае 40-го танки Гудериана прижали объединенные англо-французские войска в Дюнкерке, и нужно было сделать всего лишь один шаг, чтобы загнать англичан с французами в море и утопить, как леммингов, Гитлер этот шаг не сделал. Среди множества объяснений нерешительной позиции фюрера было и такое. Гитлер считал англичан составляющей частью германской расы, частью достойной сохранения, и практически до конца войны надеялся на союз так называемых родственных народов. Надеялся, что англичане одумаются и начнут вместе с ним бить красных недочеловеков всех мастей. Так что, считая французов никудышным вымирающим народом, испытывая патологическую ненависть к евреям, цыганам и славянам, фюрер Тысячелетнего Рейха все-таки имел небольшую расовую слабость, несмотря на войну между Германией и Великобританией, был довольно снисходителен к англичанам. Возможно, именно этой так называемой слабостью объяснялось то, что пленным британцам жилось в немецких лагерях довольно-таки сносно. Во всяком случае, никто сыновей Туманного Альбиона пачками не расстреливал и в крематории до газовые камеры повзводно не загонял. Приличные бараки, намного лучше, чем у тех же русских. Питание, посылки от родственников и от благотворительных организаций вроде Красного Креста. И, наконец, даже переписка с домом. Для англичан все эти вещи превращали в обычный цивилизованный плен. То, что для многих других становилось лагерями смерти, откуда выход был один через люфт, то есть через трубу крематория. После неудачного побега Якова сразу перевели в английский сектор лагеря, подальше от русских пленных, и дабы наверняка пресечь возможные контакты с настоящим сыном Сталина, с тем грузином, который раньше именовал себя Николаем Тохадзе. Так что Яков, теперь значившийся у немцев как Тохадзе, попал в барак к англичанам и в первый же день воочию убедился, что так называемая фашистская неволя – оказывается, бывает очень даже разной. Условия жизни подданных Великобритании мало напоминали поистине нечеловеческие условия, созданные для советских военнопленных. Яков сидел на деревянной скамейке в закутке, официально называемом «место для курения», и напоминал большую нахохлившуюся птицу, размышляющую о чем-то очень невеселом, когда в курилку вошел высокий молодой парень в почти новой английской форме и, белозубо улыбаясь, шутливо спросил: «Сэр, вы позволите?» Затем плюхнулся на скамейку, достал из нагрудного кармана френча мятую пачку сигарет и протянул сэру: «Угощайтесь, приятель». Яков чуть замешкался, но сигарету взял. Прикурил от услужливо подставленной спички и с полузабытым наслаждением затянулся, глубоко, сразу почувствовав, как в голове все поплыло, словно от доброго стакана водки. «Парни говорят, что ты русский. Это верно?» Получив утвердительный кивок в ответ, англичанин опять улыбнулся и продолжил. «А я Майкл Смит. Хоум Флит. Королевский военно-морской флот. Эти крысы потопили наше корыто, и вот я здесь, черт бы побрал их, Гитлера, Денниса и Редера в придачу. Я, между прочим, был в Скапа-Флоу, когда их подводная лодка У-47 пробралась к нам на базу и засадила парочку торпед в линкор Royal Oak, королевский дуб, по-вашему. 14 октября 1939 это было, как сейчас помню. И пока мы бегали по пирсам, орали и хлопали себя по ляжкам, подлодка преспокойненько ушла к себе домой. Ни тот дуб они утопили, сволочи. Надо бы всех дубов из нашего адмиралтейства к рыбам отправить, а то у них уже давно мозги жиром заплыли, а задницы к мягким креслам приросли. Кретины». Помолчав минутку после столь лестного гимна королевскому флоту, Смит настороженно огляделся и, понизив голос, вдруг спросил: «Слушай, приятель, а ведь на русского ты не очень-то похож. Хочешь знать, о чем шепчутся иногда наши парни? Что ты сын самого Сталина, Гамар Джоба Гена Ацвале?» Яков даже слегка вздрогнул. Настолько неожиданным и неуместным в этой убогой курилке, приткнувшейся в английском секторе немецкого лагеря, расположенного в чертовой Пруссии, показалось традиционное грузинское приветствие, да еще и из уст английского моряка. «Не удивляйся, парень!» Англичанин довольно улыбнулся, подмигнул явно ошарашенному собеседнику, протянул еще сигаретку и продолжил на довольно приличном грузинском языке. «Моя мать была грузинкой. Папаша вывез ее из ваших краев еще в начале 20-х, когда у вас шла война красных с парнями из Белой гвардии. Потому и язык знаю. Только я про мать этим скотам ничего, конечно, не сказал, иначе мог бы загреметь в русский сектор, где вашим приходится совсем кисло. Так что это правда про Сталина?» «Да нет, Батано Михаил, не совсем так». Яков, в свою очередь, огляделся и продолжил уже шепотом. «Я с первого дня плена Джугашвили назвался, чтобы настоящему Якову помочь. Немцы ведь могли сына самого Иосифа Виссарионовича сгоряча и пристрелить. Как я, грузин и коммунист, мог такое допустить? Скажи, дорогой, а?» «Только не вышло у нас ничего. Немцы ведь тоже не дураки. Не сразу, но все-таки разобрались, кто есть кто. Так что, если честно, то Николай Тахадзе я. Младший лейтенант всего лишь. Очень обидно, что не удалось Якову помочь. Очень он хороший человек. Настоящий мужчина. Только я прошу тебя, брат, никому ни слова, даже самым близким друзьям». «Зачем обижаешь? Нико Батано, дорогой!» Майкл торжественно прижал ладонь к сердцу и, заметив людей, идущих к курилке, быстро заговорил по-русски. «Еще встретимся, я думаю. Вот, возьми сигареты. Не беспокойся, у меня еще есть. Мне посылка пришла от Красного Креста. Пресные монашки не забывают нас, бедных. В следующий раз я тебе кусочек настоящего шоколада принесу. Думаю, нам есть о чем поболтать. Ну все, брат, я пошел. Держись, комрад». На следующий день Майкл не появился. Очевидно, немцы отправили куда-нибудь на работы. А вот на третий опять пришел в курилку примерно в то же самое время, незадолго перед отбоем, устало плюхнулся на скамейку рядом с Яковом и вновь протянул сигареты. «Кури, брат!» «Что-то случилось?» Якову сразу бросилась в глаза легкая нервозность нового товарища, в отличие от прошлой встречи, еще ни разу не улыбнувшегося и размышлявшего, по-видимому, о чем-то очень серьезном. Но вот о чем Смит рассказывать не спешил, очевидно, прикидывая, стоит ли делиться с человеком, пока еще все-таки мало знакомым. «Да ничего особенного, Ботано. Да, чуть не забыл, я же гостинец тебе принес». Майкл достал из нагрудного кармана немного помятую плитку шоколада и протянул Якову. Тот немного смутился и даже попытался сделать протестующий знак рукой. Но англичанин сделал такое обиженное и недоумевающее лицо, что подарок пришлось принять. «Господи, настоящий шоколад! Пахнет-то как! Детством, мирной жизнью и елкой почему-то! Ну да, елка, шоколад и мандарины, все правильно. Ты слышишь меня, Николай? Тут такое дело. Познакомился я с одним человеком из обслуги. Он из местных. Говорит, что можно связаться с польскими партизанами. Попозже можно будет даже и о побеге подумать. А сейчас, если хочешь, конечно, через них можно передать весточку домой. У партизан есть рация и связь с самой Москвой, между прочим. Вот тебе листочек. Мадлобт, уважаемый, спасибо Мишику, но не нужно». Что-то вдруг неуловимо изменилось, словно холодным сквознячком мазнуло по лицу, и Яков, как-то по-новому мельком взглянув на собеседника, заметил и неприятное напряжение в глазах англичанина, и что-то такое хищное в позе, словно столкнулся в густых зарослях нос к носу, глаза в глаза, с волком. «И тебе не стоит рисковать. Да и куда я напишу-то? Мои родители даже не в Кутаисе живут, а в далеком пригороде. А насчет Москвы идея хорошая. Но к Джугашвили разве подберешься? Его теперь как какую-нибудь рейхсканцелярию охраняют». «Ну ладно. Как знаешь, дорогой». Смит встал, наконец-то широко улыбнулся и вновь, как и в прошлый раз, протянул почти полную пачку сигарет. «Да держи ты! Что я тебя каждый раз как девушку уговариваю?» «Все, брат, побежал я. Проверка вечерняя скоро». Минуты через три после ухода Майкла к скамейке подошел мужчина постарше, все в той же английской форме. Присел рядом, молча выкурил сигаретку, потом бросил испытующий взгляд на Якова и, положив на доски скамейки коробок спичек, неожиданно ловко выбил с помощью двух спичек нечто вроде барабанной дроби. А затем многозначительно подмигнул и добавил на ломаном немецком: «Смит — плохой моряк. Ферштейн меня, русский». Яков Джугашвили понял. Оказывается, и англичане отлично понимают слово «стукач».